Да, шагает обреченно, подобно известному животному, даже не мычит. Как-то странно. Ведь сильный же человек, а тут беспомощен. И беспомощен в главном. Знает, что идет на погибель. И ничего не может сделать. Бедный Егор. «Ты что на меня смотришь, как на конченого?» — вдруг закричал Бардин. «Того, гляди, слезы брызнут!» Бекетов рассмеялся. «Да откуда ты взял?» Но в самом смехе Бекетова Егор Иванович услышал нечто затаенное, подтверждающее его Егора сомнение. «Я вижу слезы у тебя на глазах. Вижу. Да не по мне ли ты плачешь?» «Да нет, нет!» — сказал Бекетов и отвел глаза, застеснявшись, а Бардин подумал. «Прячет глаза, Серега, прячет». Машина вошла в Ясенцы. Вошла, когда сумерки подтянили дома. Только стены, обращенные к заре, были светлыми, деревянные — лиловыми, беленые — густо-вишневыми, почти бордовыми. «Вот сейчас войдем во двор». И Ольга, услышав стук щеколды, выйдет на крыльцо, мелькнула у Бардина. О, вечер спасительный, хорошо, что вечер. Но щеколда стукнула, и они пошли садом, а крыльцо было пусто. Только когда вошли в дом, и из его утробы пахнуло непобедимо вкусным запахом жареной картошки, Егор Иванович приметил в пролете дверей, ведущих из коридора, Ольгу. А она, увидев Бардина с Бекетовым, не столько устремилась к ним, сколько отступила. Но, конечно же, ничего не было для нее более страшного, чем встреча с ними в эту минуту. А подойдя к Бекетову и протянув ему руку, забыла подойти к Бардину, да и Егор смешался. Почтительно именуя Бекетова Сергеем Петровичем, она никак не называла Егора и, как показалось Бардину, отводила от него глаза. «Помните, как, работая над дипломом, вы устроили мне экзамен, знаю ли я русскую природу?» — спросил Бекетов, желая вовлечь ее в разговор, чтобы победить страх ее и свой. «Все водили меня по саду, ставили каверзные вопросы, почему елочка голубая и как надо пересаживать лесное дерево, чтобы оно не погибло, а потом показали 7 сортов клубники, которые вырастили в Ясенцах. У вас и сейчас 7 сортов?» 11, отвечала Ольга. «В саду много работы. Небось, устаете?» Бекетов с Бардиным стояли у окна, выходящего на островерхую тую, а Ольга заканчивала накрывать стол. Она могла не выходить из комнаты, буфет был рядом. Прежде не уставала, а теперь устаю. Стара стала. Вымолвила она и посмотрела на Егора Ивановича, точно приглашая его опровергнуть сказанное ею. Но Бардин молчал. «Вот еще страх берет, когда бомбят», — произнесла она вне связи с предыдущим. Но тут же нашлась. «Тоже от старости, наверное. Была бы молодая, не боялась бы. Молодые, храбрые. Все убеждаешь себя, что страшно не за себя, а за тех, кто рядом. А, наверное, страшно и за себя». А Бардин не сводит глаз с Ольги. Как она бесстыдно хороша сегодня, о Господи! И точно обнажила свою красоту, надела это платье, усыпанное крупными цветами, и по этой причине прозванное Лупатым, точно надраила щеки свои. Вон какие блики пошли по щекам, не ровен час займутся полымем. Поубавить в ней румянца до броской яркости, а может быть и молодости, пожалуй, было бы лучше. Но попробуй убеди женщину, что в ней излишек, а что нет. Поймет ли? Явилась Иришка, скосила глаза на лупатое платье Ольги. Какая-то она восковая, Иришка, точно из сырой кельи. В самом деле, да чего она такая? Какой червь точит ее? Тайного недуга, тревоги за отца. А может быть, тот своекорыстный червь, которого вернее назвать бесом, и который вызван зреющей плотью? Нет, злее беса. «Тебя Тамбиев спрашивал», — сказал Бардин. «Меня? У нее точно колени подсеклись». Она мигом сутулилась, потом ринулась к Ольге, будто моля защитить ее. И от того, что она стояла рядом с Ольгой, ее желтая кожа сделалась и желто-желтой. И в какой уж раз Бардин вознегодовал на Ольгу.